Дошел я с казаками до земли Камчатской, бывал и в Индии, а когда вернулся в Россию, было мне уже под 50. Обладал я некоторой известностью, как отважный и склонный к правде человек. И если кто из вас имеет доступ к архивам, то сможет найти там, коли уцелели после многих пожаров, столбцы, в которых упомянуто о моих делах и походах. Было вокруг угнетение и чванство, обиды и скорбь, и тогда я подался на юг, в Запорожскую сечь. Стал я полковником запорожского войска и думал, что завершу жизнь в походах и боях, но случилось однажды такое событие. Старец Алмаз прервал речь, помолчал с полминуты. Слушатели заинтересовались, поддались гипнозу сухих фраз, за которыми вставали события, правдивые, потому что говорилось о них так кратко и сдержанно. — Вам такого имени, как Брюховецкий, Ивашка Брюховецкий, слыхать не приходилось? — И вам, Елена Сергеевна? — Это понятно. Человек этот канул в лету и известен только историкам-специалистам. А ведь в мое время имя его на Сечи, да и во всей Руси, было весьма знаменитым. Для людей он был гетманом запорожским, для меня прямым начальником. Вызывает этот Брюховецкий меня к себе и говорит: «Есть к тебе, Алмаз Федотович, тайное и срочное дело». Порадовал меня царь грамотой. Велел охрану выслать, старца Милетия встретить и до безопасных мест проводить. Я-то людей послал, да они пощипали того старца. Все, что при нем было, 6 вазов да грамоты заморские, себе взяли. Теперь царь гневается. Где, спрашивает, награбленное? Второй день у меня под ячей тайного приказа Порфирий Оловенников сидит. Списки награбленного показывает, требует вернуть, грозит. Выручай, Алмаз, что делать? Я сразу понял. Юлит Ивашка Брюховецкий, потому как не иначе грабители с ним щедро поделились. А расставаться с добром кому захочется? Я и спрашиваю, грамотки где? Вряд ли царь стал Оловенникова, человека хитрого, к тебе посылать из-за 6 вазов. Грамотки покажи. Брюховецкий поотнекивался, вроде не знает, где грамоты, слыхом не слыхивал. Потом вспомнил, вроде принес. Я попросил разобраться. Брюховецкий спорить не стал. Сказал только: с утра призовет, чтобы все было ясно. И вернулся я к себе домой. — По-моему, я встречала эту фамилию Брюховецкий, — думала Елена Сергеевна. Разогнала воздух перед лицом, надымили курильщики. Стендалю стало скучно. Он вертелся на стуле, шуметь не осмеливался, кидал взгляды на Шурочку. Удалов баюкал руку, видно, ныло. Грубин слушал внимательно, представлял спесивого гетмана, у которого под дверью сидит московский подьячий из приказа тайных дел. Я позвал одного писаря, грека, не помню, как его звали. С ним мы грамотки разобрали, и были они любопытные. В них восточные патриархи признавали власть Алексея Михайловича беспредельной, а Никона, русского патриарха, ставили ниже царя. Грамоты были куда как важны. Подьячий не зря тратил время. Царь хотел с Никоном покончить, да не смел своей властью патриаршего сана лишить. Послов в Иерусалим, в Антиохию слал. Тамошних патриархов задабривал, помощи просил. Был среди бумаг один список, очень меня заинтересовал. Список был с грамоты самого Никона. Честил в ней Никон царя и бояр, звал к правде, жаловался на произвол царский, грозил войной. Очень эта грамота соответствовала моему душевному состоянию. Я много лет справедливости искал, и вот она, писцами переписанная справедливость, великим человеком высказанная, который против царя и бояр идет. Я тогда в патриаршей политике не разбирался, решил, буду жив, увижу старца, попрошу, чтобы направил меня на путь истинный. Утром пришел к Ивашке Брюховецкому и советую ему: «Ты, говорю, отдай чего-то из взятого, пустяк отдай. Но вот эти 4 грамоты патриархами написанные обязательно возврати, и от тебя царь отступится. Скажи, все у казаков забрал, в церковь сложил, а церковь возьми и сгори». Ивашка меня пытает: «Обойдется ли?» «Обойдется», — говорю. Так Брюховецкий сделал. Подьячий, как увидел патриаршие грамотки, в лице цветом восстановился, за этим и ехал. Старик разговорился, голос окреп. Он взмахивал палкой, словно булавой либо саблей, забыл о слушателях, не до них было. События обрастали плотью, пыльные имена превращались в людей. «Я стремился в Москву, но попал туда только года через 2-3, когда к Москве подъезжали через Грузию, по Волге, царем созванные восточные патриархи, чтобы судить Никона. Брюховецкий тогда в Москву поехал к царю на поклон, и удалось мне через подставных людей с Никоном связь установить. В то время грозила ему ссылка простым монахом-чернецом в Северный монастырь, но старик не сдавался, борьбу конченной не считал. По-современному говоря, были у него еще большие связи в верхах, за них держался, а с другой стороны обратил свое внимание к народу. Может, и не от большой любви, а что делать? Бой-то проигран. Меня Никон пригрел в одном монастыре, старцем Сергием называли, но саблю я еще в руках держать мог. Сидение в монастыре томило меня, хотя Никон обнадеживал. «Надвигаются, — говорил, — времена. Послужишь ты еще, алмаз, правому делу.